Фома, подщипаев, выждав, когда кончат браниться, проговорил опять. «И о сём сказано у протопопа Аввакума. Друг мой Илларион, архиепископ Рязанский, вспомни, как жил Мелхиседек в чаще леса на горе Фаворской. Ел ростки древес и вместо питья росу лизал. Прямой был священник, не искал ренских и романеи, и водок, и вин процеженных, и пива с кардамоном. Друг мой Илларион, архиепископ Рязанский, видишь ли, как Мелхиседек жил? На вороных в каретах не тешился ездя, да еще и был царской породы, а ты кто, попенок? В карету садишься, растопыришься, чтоб пузырь на воде. Сидя в карете на подушке, расчесав волосы, что девка, да и едешь, выставя рожу, по площади, чтоб черницы ворухи любили. Ух, бедной! Явно ослепил тебя дьявол, и не видал ты, и не знаешь духовного жития. Закрыв глаза, поп Филька затряс щеками, засмеялся, Данила еще налил, выпили. Стрельцы уж никонианские книги рвут и прочь мечут, — сказал он. Дал бы Бог, стрельцы за старину встали. Он обернулся, залаяли кобели, заскрипели ступени крыльца, за дверью произнесли Иисусову молитву. «Аминь!» — ответили трое собеседников. Вошел высокий стрелец пыжого полка. «Авсей Ржов, Шурин Данилы!» Перекрестился на угол, отмахнул волосы. «Пируете», — сказал спокойно. «А какие дела делаются наверху, вы не знаете?» «Царь помер. Нарышкины с долгорукими Петра крикнули. Вот это беда, какой не ждали! Все в кабалу пойдем к боярам да к никонианам.